Глава 22. Руна Мольнис не особенно обрадовалась, узнав, что ее собираются провожать домой. «Спасибо, сама доберусь», — заявила она. «В Бангкоке вряд ли намного опаснее, чем в центре Эрсты в понедельник вечером». Харри никогда не бывал в центре Эрсты в понедельник вечером, а потому поймал такси и распахнул перед девушкой дверь. Она неохотно села в машину, буркнула свой адрес и уставилась в окно. «Я ведь велела ехать в сторону Ривер-Гарден», — сказала она через некоторое время. «Разве вы живете не там? Я так понял, что сперва надо доставить домой вас, фрёкен». «Фрёкен?» — рассмеялась она и взглянула на него. Она унаследовала темные глаза от матери. Почти сросшиеся брови делали ее чем-то похожей на Хюльдру из норвежских сказок. «Так говорит только моя тетка. А вам-то сколько лет?» «Человеку столько лет, насколько он себя чувствует», — ответил Харри. «Я лично ощущаю себя лет на 60». Она с любопытством рассматривала его. «Мне хочется пить», — внезапно произнесла она. «Если вы угостите меня, то можете потом проводить до двери». Харри нашел адрес Мольнисов в ежедневнике от Спаребанкеннор. Такие он регулярно получал в подарок от отца на каждое Рождество. Глядя в свои записи, он попробовал объясниться с таксистом. «Бросьте», — вставила она. «Я буду требовать отвезти нас в Ривер-Гарден, и он подумает, что вы просто пытаетесь помочь мне». «Вы что, хотите скандала?» Харри тронул шофера за плечо. Руна тут же взвизгнула так, что тот резко затормозил, и Харри стукнулся головой о потолок. Шофер обернулся к пассажирам, и Харри, видя, что Руна снова готовится завизжать, предупредительно поднял руки вверх. «Хорошо, хорошо. Тогда куда?» «Под Понг нам по пути». «Что? Под Понг?» И она закатила глаза. «Вы действительно старый. Туда ходят только распутные старикашки да туристы. Нет, поехали на Сиам-сквер». И она обменялась с таксистом парой слов, как показалось Харри на безупречном тайском. «У вас есть подружка?» — спросила она. Теперь перед ней на столике стояло пиво, которое она затребовала, угрожая новой сценой. Они сидели в большом баре на открытом воздухе, на самом верху широкой внушительной лестницы, на ступеньках которой расселись молодые люди, студенты, как предположил Харри, глазевшие на проплывающий мимо транспорт и друг на друга. Руна бросила подозрительный взгляд на апельсиновый сок, заказанный Харри, но, видимо, у нее в семье воздержание от алкоголя было делом обычным. А может быть, как раз наоборот. Харри смутно предполагал, что в семействе Мольнисов соблюдались далеко не все правила партийной морали. «Нет», — ответил ей Харри и добавил, — «какого черта меня всегда спрашивают об этом? Даже так?» Она радостно подпрыгнула на стуле. «И наверняка об этом спрашивают в основном девушки?» Он усмехнулся. «Может, вы намерены меня смутить? Расскажите-ка лучше о ваших бойфрендах. О котором именно?» Ее левая рука лежала на коленях, а правая она поднимала кружку с пивом. На губах ее заиграла улыбка. Она запрокинула голову, продолжая смотреть ему прямо в глаза. «Я не девственница, если ты это имеешь в виду». Харри чуть не выплюнул апельсиновый сок на столик. «А с какой стати мне ею быть?» — спросила она, поднеся кружку к губам. «Да уж, с какой стати?» — подумал Харри, глядя, как дрогнуло ее горло, когда она глотнула пиво. И вспомнил слова Йенса Брекке про кадык, которые хирурги, как правило, убрать не могут. «Ты шокирован?» — сказала она вдруг серьезным тоном, поставив кружку на стол. «С какой стати?» Слова его прозвучали как эхо, и он поспешил добавить. «Я и сам дебютировал примерно в твоем возрасте». «Да, но не в 13 лет», — возразила она. Харри вдохнул, задумался, а потом медленно выпустил воздух через зубы. Эту тему надо немедленно прощупать. Вот как? А сколько же было ему? А это секрет. Лицо ее приняло прежнее задиристое выражение. Расскажи лучше, почему у тебя нет подружки? В какой-то миг ему захотелось рассказать все как есть, чтобы посмотреть, как он сам выдержит шоковую терапию. Рассказать, что обе женщины, которых он действительно любил, погибли. Одна от собственной руки, другая от руки убийцы. «Это долгая история», — произнес он наконец. «Я потерял их». «Их?» «Так их было несколько. Может, именно поэтому так и случилось? Раз ты разрывался между ними». Харри слышал в ее смехе ребяческий задор и не смог заставить себя спросить, что за отношения у нее с Йенсом Брекке. «Да нет», — ответил он. «Наверное, я просто за ними не усмотрел». «У тебя серьезный вид. Сожалею». Оба умолкли. Она теребила этикетку на пивной бутылке, поглядывала на Харри, словно раздумывала, сделать ли ей следующий шаг. Этикетка оторвалась. «Пойдем, наконец», — сказала она. «Я покажу тебе кое-что». Они спустились вниз по лестнице, пробираясь между студентами, прошли по тротуару и поднялись на узкий пешеходный мост, переброшенный через широкий проспект. Посреди моста они остановились. «Посмотри», — сказала она ему. «Разве не красиво?» Он взглянул на машины, летящие им навстречу, и прочь. Проспект тянулся, сколько хватало глаз, и огни машин, мотоциклов и тук-туков сливались вдали в сплошную желтую полосу, похожую на поток лавы. «Напоминает извивающуюся змею со светящимся узором на спине. Тебе не кажется?» Она перегнулась через перила. «Знаешь, что странно? Я знаю, в этом городе найдутся люди, готовые с радостью убить за те жалкие деньги, которые лежат у меня сейчас в кошельке. И вместе с тем мне никогда не бывает здесь страшно. В Норвегии мы по выходным всегда ездили в горы, на дачу, и я с закрытыми глазами могу ходить по этой самой даче и всем окрестным тропинкам с закрытыми глазами. А на каникулы мы отправлялись в Эрсту, где все знали друг друга, и местная газета сообщала о мелкой краже в магазине как о сенсации, и все же именно здесь, а не там, я чувствую себя надежнее всего. Здесь, где повсюду люди, и я никого из них не знаю. Разве это не странно?» Харри не знал, что ей ответить. «Если у меня был бы выбор, я хотела бы жить здесь всю оставшуюся жизнь. И тогда я приходила бы на этот мост хотя бы раз в неделю и просто стояла бы на нем и смотрела вниз. Смотрела бы на дорожное движение. Да, я люблю дорожное движение». Внезапно она повернулась к нему. Глаза ее заблестели. «А ты не любишь?» Харри покачал головой. Она снова отвернулась, глядя на автотрассу. «Жаль. Угадай, сколько сейчас машин едет по дорогам Бангкока?» 3 миллиона. Ежедневно прибавляется 1000 машин. Автомобилист в Бангкоке каждый день проводит в своей машине в среднем 2-3 часа. Ты что-нибудь слышал о комфорте 100? Их можно купить на бензоколонках. Это такие пакетики, куда можно помочиться, если застрял в пробке. Как ты думаешь, у эскимосов есть слово для обозначения автомобильной пробки? Или у маори? Харри пожал плечами. «Подумать только, сколько они упустили», — сказала она. «Те, кто живет в местах, где немноголюдно. Подними руки». Она схватила его руку и подняла вверх. «Ты чувствуешь? Чувствуешь вибрацию? Это энергия людей, что нас окружают, а она наполняет воздух. Когда ты будешь умирать и решишь, что ничто тебе больше не поможет, просто выйди на улицу, вытяни руки и впусти эту энергию в себя. И ты обретешь вечную жизнь. Правда?» Глаза ее сияли, лицо оживилось, и она прижала руку Харри к своей щеке. «Я чувствую, что ты будешь жить долго, необычайно долго, гораздо дольше меня. Не говори так. — попросил ее Харри. Ее кожа пылала под его ладонью. Это к несчастью. Лучше уж несчастье, чем никакого счастья. Папа обычно так говорил. Он убрал руку. «Ты не хочешь вечной жизни?» — прошептала она. Он сморгнул, зная, что именно в этот миг его мозг навсегда запечатлел картинку, как они стоят на мосту, по обе стороны от них мчатся в машинах люди, а под ними сверкает диковинный морской змей. Именно так мозг фиксирует места, осознав, что возврата сюда уже не будет. С ним и раньше такое случалось. Однажды ночью в бассейне Фрогнер-парка и другой раз тоже ночью в Сиднее, когда на ветру развивалась рыжая грива. И в третий, холодным февральским днем в аэропорту Форнебю, где посреди фото вспышек газетчиков его ждала сестреныш. Он знал, что бы ни случилось, эти образы останутся с ним навсегда и никогда не поблекнут, напротив, с годами они будут все ярче и неизгладимее. В этот момент он почувствовал на своем лице каплю, потом еще и еще, он удивленно поднял глаза к небу. «Мне говорили, что дожди здесь начинаются не раньше мая», — сказал он. «Это манговый ливень», — объяснила ему Руна, подставив лицо под капли. «Иногда такое бывает. Это значит, что созрели плоды манго. Сейчас польет, как из ведра. Идем».